22 марта. Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнее. Она под лад моей работе. Вчерашний день совершенно не кстати возбудил во мне множество ненужных чувств и воспоминаний. Это более не повторится. Чувствительные излияния, словно солодковый корень. Сперва пососешь, как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту. Стану просто и спокойно рассказывать мою жизнь. Итак, мы переехали в Москву. Но мне приходит в голову, точно ли стоит рассказывать мою жизнь? Нет, решительно не стоит. Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания. Скажите на милость, кому неизвестно все это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь. Тем более, что пишу для собственного удовольствия. А коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего, ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер. Что я за человек? Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает. Согласен. Но ведь я умираю. Ей-богу, умираю. А перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица. Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном — я был совершенно лишним человеком на сём свете, или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца. И моя нянюшка, Терентьевна, не дает мне покоя. Лягте, дескать, батюшка вы мой, да напейтесь чайку. Я знаю, зачем она ко мне пристает. Ей самой хочется чаю. Ну что ж, пожалуй. Отчего не позволить бедной старухе извлечь на последях всю возможную пользу из своего барина, пока еще время не ушло?